Глава вторая. Почему в паре важна осознанность? Доброта проявляется в виде сострадания, щедрости и внимания. Шэрон Зальцберг. Мы все глиняные Будды. Несколько лет назад монахи из Таиланда передвигали старинную статую Будды огромных размеров, сделанную из глины. В процессе они опрокинули статую, в результате чего от нее откололось несколько кусочков. Монахи перепугались, что испортили древнюю реликвию, но выяснилось, что они сделали удивительное открытие. Статуя Будды оказалась не глиняной, а золотой. Предположительно, много веков назад, во время войны, тогдашние монахи обмазали золотые статуи глиной, чтобы на них не польстились иноземные захватчики. Со временем об этом все забыли. Вы наверняка уже догадались, к чему я клоню. В трудные времена перед лицом опасности люди создают вокруг себя надежную броню, а потом забывают, что под ней спрятано сокровище. Практика осознанности напоминает нам о нашей истинной природе. У каждого из нас имеется большой запас доброты, сострадания, сочувствия и понимания. Эти качества необходимы для гармоничных отношений в паре, но они не проявятся до тех пор, пока мы пытаемся обезопасить себя от возможных неудач в любви. Мы подспудно подозреваем любимых в том, что они разобьют нам сердце и, сознательно или нет, принимаем профилактические меры, обмазываемся глиной в переносном смысле. Практика осознанности отключает рефлекторную потребность отгораживаться и защищаться и открывает доступ к внутреннему сокровищу, доброте и состраданию. Как психолог, я считаю, что наиболее частой причиной отсутствия результатов парной терапии является недостаточное внимание к осознанности. От рефлекса к участливому выбору. Осознанность непосредственно связана с состраданием. Оно делает человека великодушным и пробуждает в нем готовность помогать другим, чтобы прекратить их страдания. По утверждениям исследователей, люди, практикующие осознанность, чаще проявляют участие. Связь между состраданием и осознанностью долгое время была неочевидной. Я разделяю мнение западных мыслителей о том, что сострадание — результат личного выбора в состоянии осознанности. Здесь надо пояснить, что мы не вольны выбирать свои мысли и чувства, они приходят сами, мы лишь выбираем, как реагировать. Мозг — это сложнейшая структура. На 95% его работа осуществляется без участия нашего сознания. Этот орган развивался веками для фильтрации и сортировки буквально миллиардов бит информации в секунду. Осознанность позволяет взломать эту систему и дает нам возможность самостоятельно выбирать, как реагировать на мысли и чувства, а также решать, что говорить и как. Это подтверждают данные последних исследований. На снимках МРТ видно, что всего через 8 месяцев практики осознанности миндалевидное тело, ответственное за стресс, страх и эмоции, уменьшается, а префронтальная кора, она участвует в функциях высшего порядка, осознании, концентрации и принятии решений, утолщается. Когнитивный нейробиолог Эдриан Таран, имеющий ученые степени по медицине и гуманитарным наукам, утверждает, «Практика осознанности развивает способность к использованию функций высшего порядка, осуществляемых префронтальной корой для снижения активности функций низшего порядка». Проще говоря, это значит, что практика осознанности помогает останавливать рефлекторные эмоциональные реакции и заменять их на сочувственные. В контексте отношений это особенно полезный инструмент. Практика осознанности учит реагировать от имени здорового «я», обладающего эмоциональным интеллектом. Когда слова причиняют боль и партнер бьет по слабому месту, вполне естественно занять оборонительную позицию. Ответная агрессия или подчеркнутая холодность — это инстинктивная реакция, в которой напрочь отсутствует сострадание. Когда подобное входит в привычку и становится основной манерой поведения в конфликтах, мы огрубеваем. Любимый человек, казавшийся нам непогрешимым идеалом, начинает вызывать страх, неприязнь, а иногда и ненависть. Наблюдая это в парах, я вспоминаю слова Эдгара Аллана По: «Годы любви забываются в пылу момента». Осознанность помогает остановить этот поток негатива. Раздумывая над реакцией, мы выбираем ответную реплику как краску на палитре в диапазоне от бесчувственного рефлекса до сострадания и любви. Если человек не социопат, для него естественно проявлять сочувствие. Путь к нему прокладывает практика осознанности. Для сохранения истинной любви паре достаточно быть отзывчивыми друг к другу. Как ни странно, но об этом начисто забывают в пылу конфликта. В отношениях, из которых ушло участливое отношение друг к другу, как это случилось у Тома с Никой, бывшие влюбленные усваивают нездоровые шаблоны поведения, разрушающие связь между ними. Ника и Том. «Вы говорили, что надо попробовать что-нибудь другое? Что именно?» — осведомилась Ника с ноткой обреченности в голосе. Только что, переругавшись на тему сборов в поход и распределения обязанностей, Ника и Том на секунду замолчали, но напряжение по-прежнему висело в воздухе. «Я предлагаю остановиться, перестать обвинять друг друга и перевести фокус внимания с партнера на себя». «И как это сделать, если все бесит?» — спросил Том. «Начнем с того, что вы сами видите. Минуту назад я спросил, что с вами происходит. Это не риторический вопрос. Задайте его сами себе». Том ответил: «Все плохо». «Очень плохо», — добавила Ника. «Правильно. Это важно, но вы об этом не думаете. Если ничего не получается и все плохо, значит, надо искать новые пути. Но вы оба действуете на автопилоте. Каждый раз делаете одно и то же и при этом ждете, что что-то изменится. Теперь попробуйте осознать свои чувства». Том повторил: «Все плохо». «Очень плохо», — вторила Ника. «Я ужасно злюсь». «Я тоже», — добавил Том. «Ясно. Вы злитесь. Это хорошо заметно. Интересно, что вы еще чувствуете, кроме гнева?» «Он меня не понимает», — заметила Ника. Том взглянул на нее. «Мне кажется, я больше тебе не нравлюсь». Теперь оба сделайте глубокий вдох и обратите внимание на то, как тело отзывается на ваши эмоции. Следуя моим указаниям, Том и Ника глубоко вдохнули животом. Ника положила руку на сердце, и глаза ее наполнились слезами. «Я чувствую это здесь, прямо вот тут. Сердце как будто разрывается». Том накрыл своей рукой руку Ники, утешая ее, и сам, едва сдерживая слезы, прерывисто сказал: «Да, я тоже. Грудь и сердце». «Мне грустно», — проговорила Ника. «Мне так жаль, что мы плохо обращались друг с другом, как будто мы уже не мы». «Знаю, я вел себя паршиво», — ответил Том. «Сохраняйте осознанность в теле. Обратите внимание на то, что вы чувствуете, на то, что изменилось между вами». Том потянулся вперед и взял Нику за руку. «Мне очень жаль. Правда». Ника, улыбаясь сквозь слезы, ответила: «Я знаю. Мне тоже». И добавила: «Ты мне правда нравишься. Особенно таким, как сейчас». Снижение накала страстей. Если вы пролистаете любую книгу на тему парной терапии, например, учебник, по которому я занимался в аспирантуре, то сразу заметите, что снижение накала страстей — это первый шаг практически в каждой методичке. Вопрос лишь в том, как его осуществить, если оба партнера постоянно на взводе или уже привыкли срываться друг на друга. Когда нас задевают за живое, возникает стрессовая реакция. Учащается сердцебиение, дыхание становится поверхностным, от конечностей отливает кровь, вырабатываются гормоны стресса. Мы переключаемся в режим выживания, единственная функция которого — защита от хищников. Этот механизм появился у наших далеких предков, которым часто приходилось удирать от больших, сильных, быстрых и страшных животных. Но даже сейчас, когда мы находимся на вершине пищевой цепочки, можно сказать с уверенностью, что в режиме выживания наши реакции на партнера сводятся к набору «бей, беги, замри» или «задобри». Как мы видели на примере Тома и Ники, процесс можно прервать осознанной паузой. Сделайте вдох, а затем оцените или назовите свои мысли и чувства. Благодаря этому вы, можно сказать, снижаете давление в клапанах, а ваша нервная система стабилизируется. Используя термины физиологии, мы можем сказать, что глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, которая сообщает мозгу об устранении угрозы. Дыхание становится глубже и замедляется. Давление снижается, и тело начинает охлаждаться. Когда я начинал учить людей в паре осознанности, то стал замечать, что этап снижения накала страстей можно опускать. Благодаря практике осознанности оба партнера становились менее возбудимыми и начинали контролировать свои эмоции. Если вдруг случался всплеск, мы проводили практику и обсуждали происходящее, что позволяло охладить пыл. Предположим, партнер сказал вам что-нибудь обидное. У большинства людей в этот момент срабатывает рефлекторная защита, но это наименее сочувственная реакция. Благодаря осознанности можно сделать паузу и заглянуть внутрь себя, чтобы обдумать свои мысли, чувства и желание нанести ответный удар, рассмотреть возможные варианты реакции и их последствий. Осознанность задействует эмоциональный интеллект, способность осмысливать, контролировать и выражать эмоции, а также действовать справедливо и с пониманием. Это очень важный инструмент для каждой пары. Куда девать негодование и гнев? Накопившиеся за годы плохих отношений мысли, чувства и реакции сложнее осознать. Трудно оставаться спокойным и уравновешенным под грузом боли и обид. Осознанность не предполагает отказа от эмоций. Акцентируя внимание на мыслях и чувствах ради снижения напряжения в отношениях, вы не получаете защиту от наносимых обид. Осознанность помогает понять не только свой гнев, но и боль, которую он маскирует. В работе по управлению гневом я считаю, что гнев — это вторичная реакция на первичную эмоцию. Обычно это страх, стыд или грусть. Обычно при помощи гнева тело сообщает нам, что-то не в порядке. Это защитная мера, чтобы не стало еще больнее. В интернатуре я был единственным представителем мужского пола и поэтому самым вероятным кандидатом на должность главы отделения по управлению гневом у мужчин. Мои пациенты интересовались не столько гневом, сколько травмами и слабыми местами, которые он маскировал. Чтобы научить вспыльчивых и склонных к насилию мужчин управлять своими эмоциями, я предложил им обратить внимание на мысли и чувства. На моих глазах, благодаря осознанности, они привыкали держать себя в руках и начали исцелять душевные раны, провоцирующие всплески ярости. Людям в паре под грузом накопившихся обид и в отсутствии осознанности сложно рассказывать друг другу о своей боли. Разговор чаще всего не клеится, потому что из-под масок невозмутимости прорывается раздражение. Дальше первого обвинения дело не заходит. Как правило, один говорит «это все ты», а другой отвечает «нет, ты». Чтобы продемонстрировать, как низко эти двое находятся на шкале конструктивности, я иногда прерываю диалог и предлагаю. Попробуйте подумать так. Может, это действительно я? Надо говорить не с гневом, а о нем. Проявляя злобу, мы пытаемся помешать окружающим ранить нас. Мы швыряемся обвинениями и ругательствами или молча уходим в себя. Пример Ники и Тома, которые не обдумывают собственную позицию и не пытаются встать на место партнера, довольно типичен. В подобных ситуациях я прошу клиентов сделать глубокий вдох и почувствовать под собой пол или стул. Такая пауза слегка заземляет нервную систему и отменяет реакцию «бей или беги». Когда люди успокаиваются, я предлагаю им осознанно поговорить о своих чувствах, как будто они видят их рядом с собой. Разговаривая не через гнев и боль, а о них, мы сдержаннее в обвинениях. Общение не перерастает в скандал, поскольку мы описываем собственные чувства, не предъявляя претензий к партнеру. В этом случае, в отличие от принятой у Ники и Тома манеры общения, когда они от злости стараются сделать друг другу побольнее, на передний план выходит эмоциональный интеллект. Действуя с позиции осознанности, мы подбираем слова так, чтобы не оскорбить партнера, а донести до него, что ранит нас. Так мы демонстрируем свои слабые стороны, по сути, говорим, что хотим что-то изменить, пойти по новому пути. Есть мнение, что мы сами отвечаем за свои эмоции, и никто не может заставить нас почувствовать что-то без нашего согласия. Это общепринятая позиция, но, на мой взгляд, это не что иное, как нью-эйджевский фашизм. Люди еще как обижают друг друга, и сильнее всего это делают близкие. Мы не несем ответственности за то, как люди с нами обращаются и что мы из-за этого чувствуем. Мы выбираем только свою реакцию. Переписывание устаревшей программы мозга и универсальный пропуск. Мы выяснили, что осознанность помогает останавливать рефлекторные реакции и снижать накал в спорах, но как изменить свои привычки? От привычек сложно избавиться, это известно всем. Плохие или хорошие, они появляются у нас постоянно, потому что мозг запрограммирован на автоматические действия. Он постоянно обрабатывает колоссальные объемы информации. Для сортировки данных его базальные ядра, отвечающие за обучение и формирование привычек и эмоций, и префронтальная кора, участвующая в принятии решений, преобразуют часто повторяющиеся действия в автоматические реакции. Выполняя такие действия, мозг отдыхает, и у него появляется возможность обратить внимание на что-нибудь новое, что, конечно же, является плюсом. Например, родители так собирают детей в школу по утрам. С восходом солнца моя жена превращается в супергероя из комиксов. Она собирается, думает о кейсах сегодняшних клиентов, начинает деловую переписку и совершает звонки, и одновременно одевает детей, прекращает их ссоры, утешает обиженных, дает указания няне, проверяет экранное время и готовит несколько вкусных и питательных завтраков, чтобы я мог без помех писать эту книгу. Почти все это она делает автоматически. Как и многие работающие родители, она исполняет это представление в стиле «цирк дю солей», благодаря способности мозга автоматизировать привычные действия. Это похоже на суперспособность, но, как я уже говорил в первой главе о том, чем осознанность не является, автопилот для пар — это в большей мере не благо, а зло. Для мозга зарождающаяся любовь как новая и потому интересная игрушка. Пока сердце возлюбленного не завоевано, автоматические реакции не возникают. Когда дофаминовая буря стихнет, появятся новые стрессоры и зоны ответственности. Партнер отодвигается на второй план, потому что нашего внимания требуют более важные вещи. Как и многое в жизни, мысли, чувства и само представление об отношениях становятся жертвой склонности мозга к автоматизации. С последствиями этого процесса пары обычно обращаются к психологу. Без осознанности люди в отношениях в лучшем случае становятся самодовольными или скучают, или чувствуют себя обделенными, или им кажется, что их принимают как должное. В худшем случае отношения становятся натянутыми, возникает раздражение или ожесточенность, граничащая с эмоциональным, ментальным или вербальным насилием. В парах, в которых нет места осознанности, неизбежно возникают проблемы. В этом порочном кругу негативные паттерны закрепляются нейронным обусловливанием или по закону Хебба. Это нейробиологическая теория, в которой утверждается, что между нейронами, которые активизируются одновременно, сохраняется взаимосвязь. Согласно закону Хебба, когда мы длительное время думаем и переживаем об одном и том же, активизирующиеся при этом нейроны будут тянуться друг к другу. Именно поэтому пары, поддерживающие негативные паттерны в отношениях, сами того не желая, создают нейронные пути, стимулирующие плохие мысли и поведение по отношению к партнеру. Таким образом, можно дойти до состояния, когда самый близкий человек покажется врагом. В режиме автопилота формулируется нарратив об отношениях, в которых отсутствуют доброта, уважение и эмпатия. Мелкие недостатки вызывают отвращение. Когда партнер пытается уладить конфликт, на него смотрят с презрением. Не умея и не желая менять паттерны, мы прокладываем нейронные тропки к ненависти по отношению к человеку, которому когда-то клялись в вечной любви. Культура почитания. 20 лет назад нам с женой было около 30, мы только начали встречаться и работали барменами в Нью-Йорке. Сколько было выпито текилы шумными вечерами. Хотя, по правде говоря, не всякий вечер заканчивался весело. Иногда мы ругались под влиянием алкоголя, по глупости и из-за отсутствия взаимного уважения. Вещи, которые мы говорили и делали друг другу, хочется забыть. Однажды утром мы проснулись с жутким похмельем после очередного скандала, разбитые и терзаемые чувством вины за свое поведение. Мы обдумали и обсудили события предыдущего вечера. Нам обоим было стыдно, и лежа на матрасе в моей квартире на углу 61 и 1 улицы, мы пообещали друг другу никогда не обзываться. Это случалось не так уж часто, но для нас и этого было достаточно. Оскорбления начинали входить в привычку. Я не хотел отношений, в которых позволительно выходить из себя и говорить, что в голову взбредет. В пылу ссоры можно забыть о любви и взаимном уважении, а это никуда не годится. Итак, мы пообещали никогда не произносить бранных слов. Надо признаться, я не был уверен, смогу ли выполнить данное обещание и всегда относиться к своей девушке уважительно, как бы я ни был зол. Мы начали осознанно общаться друг с другом. Конечно, наша жизнь не стала идеальной за один день, мы долго притирались, как все молодые пары. На эмоциях всегда хотелось нарушить обещание, но мы держались. В то ничем не примечательное утро мы, сами того не ведая, создали культуру почитания. Это глубокое уважение с примесью благоговения и трепета. Вряд ли кто-то назовет почитание одной из 10 главных вещей в отношениях, но это основа любви, неподвластной времени. У каждого из нас есть близкие, которых мы не хотим обидеть, и потому тщательно выбираем слова. Это родители, бабушки и дедушки, дети и лучшие друзья. Иногда так общаются с начальством, коллегами и клиентами. К сожалению, как показывает опыт, романтические партнеры чаще оказываются в конце списка людей, к которым мы относимся с почтением. Много лет назад, во время консультации, одна женщина, на чем свет стоит, поносила мужа, сидевшего рядом с ней. Он и ленивый, и мозгов ему не хватает, и детей от предыдущего брака он плохо воспитал. Его поведение и отсутствие реакции на оскорбление наводили на мысль, что он давно молчит в ответ, не надеясь изменить ее мнение о нем. Некоторое время я молчал, чтобы представить себе домашнюю обстановку пары. А потом спросил женщину, кем она работает. «Я физиотерапевт, а что?» — ответила клиентка. «А вы с пациентами так же разговариваете, как сейчас с мужем?» На лице женщины отразилось раздражение, когда я перевел разговор на нее. «Нет, конечно», — произнесла она с такой интонацией, как будто я сморозил глупость. «А почему?» — не отставал я. «Потому что тогда у меня отберут лицензию». «Значит, лицензия физиотерапевта для вас важнее свидетельства о браке?» В этот момент я впервые заметил на лице мужа подобие улыбки. В той или иной степени почитания не хватает всем парам. Почему так происходит? При наличии выбора, а он есть почти у всех, почему мы отказываемся от главной составляющей счастливых взаимоотношений? Мы можем с почтением относиться к другим людям, но почему не к тем, с кем спим в одной кровати, связали свою жизнь и решили завести детей? Как ни прискорбно, потому что в этом нет необходимости. Мы, видите ли, и так знаем, что нужны партнеру. У нас с ним общий досуг, дети, друзья, финансы, ипотека и прочее, никуда он не денется, и это расхолаживает. «Ничего, переживет!» «Я потом компенсирую». «Сам виноват», — полагаем мы. С партнером все общее, и кажется, мы 100 раз успеем все исправить. На самом деле на это мало шансов. Неуважение оставляет шрамы. Вы говорите себе: «У нас все иначе, мы не позволяем себе так обращаться друг с другом». Но видит ли любимый человек от вас столько же доброты и заботы, сколько друзья, коллеги или хотя бы клиенты? Почитаете ли вы с партнером друг друга? Если нет, то у меня для вас плохие новости. Ваши отношения скучные, посредственные и невыдающиеся. Положительные изменения происходят тогда, когда мы складываем оружие и начинаем обращаться с сердцем близкого человека так, будто оно сделано из фарфора. Осознав, что привычные методы защиты не годятся и не работают, люди открываются навстречу друг другу, потому что теперь это безопасно. Мы с Эшли не догадывались, что обещание изменит культуру наших отношений и взрастит любовь. Без осознанности все могло сложиться иначе, остаться романтическим эпизодом из наивной юности, когда невозможное кажется возможным. Я не преувеличиваю. С практикой осознанности может осуществиться самое невероятное. Настройка. Здорово, когда тебя любят, но важнее всего, чтобы тебя понимали. Эллен ДеДженерес. Мы с Эшли завершали 2-й год 4-летней программы духовно-психологического консультирования «Хеликс Тренинг» в Нью-Йорке. Принятый там эклектичный подход к терапии заставлял нас чувствовать себя так, будто мы ходим в школу чародейства и волшебства Хогвартс, а не на скучные академические лекции. Здесь мы удовлетворили свою жажду знаний о разуме, теле, духе и их взаимодействии. Мы хотели разобраться, что нам подсказывают и куда нас ведут, и к концу 2-го года оба поняли, что у нас достаточно способностей и желания заниматься этим дальше. Однажды утром я увидел Эшли удрученной и подавленной. Подобное случалось уже несколько раз за последние дни. Я не раз говорил, что нашей программе подошел бы лозунг: «Если не можешь разобраться в себе, то как ты поможешь в этом другим?» Потому что мы должны были двигаться тем же путем к исцелению, по которому собирались вести своих клиентов. Это было верно в теории, но лишь до тех пор, пока ты сам не ступал на этот прекрасный и пугающий путь, что и сделала Эшли тем утром. Она сидела в кресле, поджав ноги и натянув на коленки мою старую футболку. По ее лицу текли слезы. Я сел на диван напротив. «Ты в порядке? Что случилось?» — спросил я. Сейчас уже не вспомнить, о чем мы говорили, возможно, потому что я слушал не очень внимательно, а просто хотел ее утешить. Да это уже и не важно. Она поделилась со мной своей потаенной болью, о которой не знала ни одна живая душа, и я спросил, почему она не пользуется своими инструментами. Я имел в виду все, чему нас учили в программе. Но это же логично. Она все знает, так пусть применит это по отношению к себе. Раз-два и готово. Пусть я и не помню, почему Эшли плакала, но ее взгляд со смесью недоверия, гнева, страха и одиночества я не забуду никогда. Надо было извиниться за свои слова, сказать, что я неправильно ее понял или ляпнул, не подумав. Но я промолчал. Я не додумался просто быть рядом и выслушать ее, хотя все отдал бы ради того, чтобы она больше не страдала. Но Эшли нужно было от меня совершенно другое. Гленнон Мелтон в книге «Воин любви» пишет: «Чтобы вас полюбили, вас должны узнать». Гленнон Мелтон, «Воин любви. История любви и прощения». Эшли нуждалась в том, чтобы я ее узнал, чтобы сказал ей: «Я вижу, как тебе тяжело, я тебя люблю и понимаю». К сожалению, для нее, для меня и для нас я упустил этот шанс, поскольку считал, будто знаю, что ей нужно делать. Не потому, что мне было все равно, а потому, что не проявил внимания. Я не настроился на нее. Настройка — скромная родственница осознанности. В отличие от осознанности, при которой мы обращаем взгляд внутрь себя, при настройке наш взгляд устремлен наружу для осознания окружающих. Настраиваясь на других, мы можем понять их внутренний мир и не только внимать их словам, но и видеть закономерности в их энергетическом потоке. Субъективная сторона настройки — это естественное ощущение связи с другим человеком, глубокого внимания к нему и понимания его сути в настоящий момент. Ощущая, что вы настраиваетесь на них, люди убеждаются, что вы понимаете их чувства. В романтических отношениях настройка — это способность воспринять, понять и выслушать эмоции партнера, отложить все дела, чтобы представить себе и постигнуть его переживания. Цитаты в этой главе подтверждают, что настройкой на партнера мы даем ему почувствовать свою любовь, даря понимание. Но загвоздка в том, что чужие чувства вызывают неловкость. Из-за этого дискомфорта мы часто избегаем разговора о чувствах. Когда человек расстроен, он старается побыстрее прийти в норму. Популярная психология рекомендует не обращать внимания на чувства. Пресловутый закон привлечения отрицает любые негативные эмоции. Они мешают нам быть на одной волне с тем, что мы хотим притянуть, поэтому мы рискуем не воплотить это в жизнь. Это понятно, но что делать, когда душу разъедают страх, горе или стыд? Много лет назад я просил, нет, скорее умолял психотерапевта выписать мне лекарство от тревожности, чтобы избавиться от тяжелых чувств. Я собирался разводиться с первой женой. Жизнь катилась под откос, я боялся обидеть дорогого мне человека. Психотерапевт ответила: «Ваше сердце разбито. Естественно, что вам плохо и грустно. Это надо прочувствовать». Все во мне противилось этому, но я понимал, что она права, и не похоронил чувства под медикаментами. В буддизме лотос символизирует человеческую природу. Для понимания образа вспомните, что этот цветок растет из донных отложений, то есть светлой стороне всегда сопутствует темное. В западной культуре принято любоваться лотосом, забывая, что его не было бы без грязи, ила и темноты. В нашей жизни страдания неизбежны. То и дело мы грустим, злимся и унываем. Когда любимому человеку трудно, кажется недостаточным просто настроиться на него и быть рядом, особенно если понимаешь, что ничего не можешь сделать. Хочется уйти, спрятаться или, как это было со мной, срочно все исправить и спасти. В то утро с Эшли необычным для меня было то, что от меня не требовалось влиять на ее эмоции. Настройка кажется жестоким розыгрышем. Неужели достаточно просто находиться рядом и сидеть сложа руки? Но я сделал именно так. Настроился на нее и научился меньше делать и больше слушать, состраданием и эмпатией. Ее чувства больше не причиняли дискомфорта и не раздражали. Я воспринимал их как факт. Они пришли и ушли, как дождь. А я должен был быть опорой для Эшли, оставаться рядом в трудную минуту, проявить сочувствие и подставить плечо. Помогать ей — не моя задача. Иными словами, уже схватившись за инструменты, я понял, что у Эшли есть собственные, и она сама решит, когда ими воспользоваться. Мы пришли к следующей важной составляющей настройки — умению слушать. Как уже говорилось выше, чтобы полюбить, нас должны узнать. В продолжении этой мысли добавлю, что узнать можно, выслушав. Полагаю, можно сказать с уверенностью, что большинство людей не умеют слушать. Желание высказаться у них берет верх. Один собеседник еще не договорил, а другой уже обдумывает ответ. Как я говорил, человеческий мозг запрограммирован на автоматический режим и сортировку информации, и слушание не значится в его списке первоочередных задач. Вот почему так необычно, когда кто-нибудь слушает и задает уточняющие вопросы, желая понять и посочувствовать. Такое внимательное слушание делает приятным общение с психологом. Чтобы остановиться, забыть обо всем остальном и начать сопереживать, надо совершить когнитивное, поведенческое, а значит, осознанное усилие. Из своего опыта я сделал вывод, что важно в первую очередь научить пару осознанности, а во вторую — помочь им настраиваться друг на друга. Без осознанности и настройки отношениям недостает глубины. Каждый чувствует себя одиноким, обозленным, покинутым и раздосадованным, как будто разговаривает со стеной. Как вы узнаете из главы про нарратив, в отсутствии настройки и сопутствующего поведения межличностные связи разрушаются. Когда любимые нас не видят и не слышат, мы придумываем негативные и токсичные нарративы о партнере и начинаем соответственно к нему относиться. Настроиться — это все равно, что сказать «я здесь, с тобой, ты мне не безразличен, я вижу тебя и твою жизнь». «Ты много значишь для меня и можешь на меня рассчитывать». Это укрепляет связь и формирует прочное доверие. Любой способен в избытке проявлять доброту, сострадание, эмпатию и понимание. Это наш дар любимым, наше сокровище. Но чувствуя себя уязвимыми, мы прячем свой дар под слоем глины, как золотые статуи Будды. При осознанном отношении к партнеру мы не отвернемся от него. Любовь противоречиво. Хочется соединиться сердцами, но открываться страшно. Осознанность позволяет соблюсти разумный баланс. В этой главе я рассказал об осознанности. Пора переходить к практике. В следующей главе вы узнаете, как проявлять осознанность в жизни и в отношениях. Научитесь замечать свои мысли и чувства, загляните в собственный внутренний мир глазами стороннего наблюдателя. Сделайте глубокий вдох. Ни на что не реагируйте, только созерцайте. И, конечно, дышите.